Френч и Тео. Он придумает, как с ними справиться. И с Гарри тоже. Я никогда не забуду, что Гарри позволил этой сволочи меня избить. Он не мог этого не знать, и я ему за это отплачу. Когда Джулия внесла в кабинет два подноса, Уэсли ходил по комнате с заложенными за спину руками. Она все никак не могла привыкнуть к нему без черных очков, и поэтому немного нервничала. Они сели за стол друг напротив друга, и под его дружелюбным взглядом ей стало чуть уютнее. «Вообще-то я не должна находиться здесь. Миссис Уэсли будет в ярости», — проговорила Джулия, чтобы узнать реакцию Уэсли, и заметила, как ожесточилось его лицо. «У миссис Уэсли нет права жаловаться», — резко отозвался он. «Она лишена этого из-за своего поведения. Ты ведь видела, что происходило?» «Да», — кивнула Джулия, — «и думаю, это чудовищно». «Тогда не будем о ней», — предложил Уэсли. «Я принесу тебе еще выпить». А, вернувшись с коктейлями, добавил. «Я рад, что это случилось, Джулия. Я вел одинокую жизнь, слишком одинокую, как выяснилось. А сейчас получаю удовольствие. Давно мне не доводилось ужинать с хорошенькими девушками». Джулия немного удивилась. Она не ожидала, что он так быстро начнет проявлять инициативу. Но Уэсли сделал вид, что не заметил ее удивления. «Скажи мне, Джулия, а что ты понимаешь под удовольствием?» «Возможность делать то, что хочется», — не задумываясь, ответила она. «И что же ты хочешь делать?» Джулия снова ответила без малейшего колебания. «Иметь деньги и одежду. Ходить танцевать, бывать в лучших ресторанах, иметь машину, покупать то, что нравится, ну и все такое». Он рассмеялся. «Моя дорогая Джулия, что в этом хорошего? Ты живешь в прошлом. Такие удовольствия уже не приносят радости. Радость приносит как раз самые простые вещи в жизни. Хорошая книга, сад, прогулка, музыка. Я могу продолжить». «Вот здесь ты ошибаешься», — подумала про себя Джулия, но вслух сказала. «Если бы у меня были деньги, я бы зажила по-другому». «Ну, видим», — произнес он немного загадочно и стал расспрашивать ее о работе в кафе, с живым вниманием выслушивая описание людей, которые туда заходили. К концу ужина Джулия уже совершенно его не стеснялась. Когда она отнесла подносы на кухню и вернулась, Уэсли проводил ее к креслу, а сам, встав спиной к камину, тихо сказал: «Итак, нам остается только одно? Нужно идти в полицию?» «О, нет!» — тут же встревожилась она. «Мы не должны этого делать!» «Потому что ты боишься этих бандитов?» «Я понимаю. Но другого пути нет. Мы должны расставить для них ловушку. Повяжем их всех, и тогда ты будешь в безопасности. Но без помощи полиции мы не сможем этого сделать». «А что, если они узнают?» — вздрогнула Джулия. «Что, если Тео улизнет?» «Надо позаботиться о том, чтобы они не улизнули и не узнали. Встретишься с ними в среду и расскажешь им, как открывается сейф. Я набросал для тебя все операции, так что ты действительно будешь знать, как он устроен. Только перепиши своей рукой. Мы должны взять их с поличным. Завтра я схожу в полицию. Если Глеб захочет, чтобы ты помогала ему непосредственно при краже, тебе придется это сделать. У него не должно возникнуть ни малейших подозрений, что мы будем его ждать. С тобой все будет в порядке. Я позабочусь об этом». Он говорил так уверенно, что Джулия почувствовала себя немного лучше. «Но если со мной ничего не случится, они же поймут, что я сдала их?» — нетвердо предположила она. когда поймут,